Следующие трое суток прошли в непрерывном труде. Я пахал как проклятый. Скоблил пол, постепенно продвигаясь все дальше. Сначала добрался до туалета, затем и до перекрестка. Тут работал не так долго, как в южной части кельи. Пол становился все холоднее. Пульсирующее дыхание стужи буквально опаляло. Одеяло я использовал как пончо. Сверху натягивал клеенчатый плащ, сильно пахнущий мылом и едва-едва заметно мертвечиной. Обмотанные тряпками руки приобрели удивительную сноровку. Я чистил пол с умением профессионального уборщика. Все меньше лишних движений, все больше продуктивности. Квадрат за квадратом очищались одновременно, принося мне порой мелкие полезности и рассказывая свою историю. Обгорелые и целые спички с размокшими головками. Кто-то ходил тут во тьме, подсвечивая себе спичками и не догадываясь, что надо дернуть за рычаг. Еще зубы. Прогнившие и целые, золотых нет, только оригинальные, хотя пара с пломбами. Немало костей, рыбьих и птичьих. Когда обнаружил последние, то сильно оживился и с еще большим предвкушением начал ожидать звонка кормильни. И ожидание позднее оправдалось. Обломки пластмассы. Сплющенный шарик от пинг-понга. Деревянная завитушка, потемневшая и непонятная. То ли была кулоном, то ли обломок чего-то большего. Мелкие осколки какой-то электронной платы. Возможно, тут шарахнули о пол неловящим сеть сотовым телефоном. В отчаянии угробил ценный девайс. Стоило ли того? Пластмассовый пузырек пустой. Волосы. Много волос. Светлых и темных, коротких и длинных, кучерявых и прямых. Люди постоянно теряют волосы, и если регулярно не убираться в помещении... Битое стекло. Больше всего бутылочного, от винных бутылок. Экскременты. Кто-то решил не пользоваться туалетом и справлял нужду, где придется. Животное. Я не нашел ни одной вещи, которую можно было бы однозначно определить как женскую. Похоже, эта келья всегда была чисто мужской. И, похоже, в этой келье никогда толком не убирались. Картина складывается не слишком приятной. Даже почивший последний владелец тайника не был чистюлей. Ведомости вел аккуратно, а за камерой не следил. Они относились к келье с ненавистью. Или как к рабочему месту. Но не как к дому. А я старательно пестовал в себе мысль, что это мой дом. Пусть временный, но дом. И относиться к нему надо соответственно. Содержать в чистоте и полном порядке. Починить все сломанное. Повысить комфорт, изучить до последнего кирпичика. Только так и никак иначе. Пища. Она была, и было ее достаточно. Кормили с уже установленной регулярностью, два раза в сутки. Жить можно. За прошедшие трое суток я трижды дернул за третий рычаг. И один раз получил за это очередное поощрение. Хлеб, суп, треть бутылки вина и половину тощей курицы, разрезанной вдоль. Курицы! Вот откуда те птичьи косточки, найденные мною в углах. Птичку я сожрал с жадностью. Хлюпал, хрустел, сопел, чавкал, облизывал жирные пальцы и обгрызал косточки. Курица — единственная моя поблажка самому себе касательно пищи. Полученное еще одно морщинистое старое яблоко я разрезал на ломтики и убрал сушиться. Остатки первого яблока убрал в банку. Надежно закрыл. Нарезал немало сухарей. Следил за тем, чтобы есть достаточно, но при этом всегда оставлять что-то на запас. Спорт. Я прогрессировал. Занимался с гирей все дольше. Все легче мне давались упражнения. Все быстрее восстанавливались мышцы после занятий. И снова я следил за тем, чтобы не переборщить со спортом. Никаких травм. Добавил упражнения собственным весом. Приседания, отжимания, пресс. Начал бегать. Мокасины жалко, но мне необходимо кардио, необходимо повысить выносливость. Жаль, кеды из тайника мне слишком малы. Послание внутри деревянных пробок таковых не поступало. Пробка была одна, последней бутылки вина. Но она оказалась цельной, и я убрал ее в общий тайник за лежаком. Однажды пригодится. Туда же спрятал все найденные предметы, могущие однажды оказаться полезными. Документы. О да. Я изучал их постоянно. После уборки, после спорта, после душа, во время еды, во время отдыха. Я читал и читал строчки, пытаясь проникнуть в каждую деталь, жадно вглядываясь в редчайшие пометки. Я изучал и бумагу. Нюхал странные оранжевые чернила. С каждым новым часом, посвященным изучению ведомости, я узнавал все больше. В этом помогали пометки. Постепенно передо мной выстраивалась странная картина окружающей меня действительности. Вокруг меня много движущихся келей. Много таких вот одиночных и удивительно просторных тюремных камер, снабженных набором рычагов и сводом неписанных правил. Я еще не узнал, каким образом такие махины приводятся в движение и как это выглядит. Живут узники по-разному. И поощрения получают различные. Все зависит от выбранного ими образа жизни. Минимум — дергать за два рычага. Келья будет двигаться, ты станешь получать питание два раза в день, но не больше. Живи в грязи, питайся скудно, не имей сношений с внешним миром. Но если ты действуешь за три рычага, тут уже меняется многое. Разящий третий рычаг ключевой. Он самый важный. Почему? Потому что поощрений становится куда больше. Кексы, жареная рыба, жареная птица, вино, рай. А всего-то надо дергать за третий рычаг раз в сутки. И не обязательно с железной регулярностью. Пару раз можно и пропустить. Дальше больше. Если ты служишь на совесть, если не позволяешь заработавшему механизму давать сбои, если дергаешь и дергаешь усердно рычаги, последует еще большая награда. Какая? Стыковка. Так я это назвал. Краткое свидание. С кем? С другим узником. Каким образом? С помощью окон. И у меня есть два окна, по одному в боковых ветвях креста. С помощью них и состоится краткое свидание с другим узником. Как долго будет длиться свидание? Точно не знаю. Но если верить одной пометке, слишком долго беседовать не получится. Счет идет на минуты. Для чего свидание? Для начала беседа, разговор. Любой разговор, пусть даже краткий, может здорово облегчить тяжесть одиночества. Не каждый человек способен выдержать долгое одиночество. Умом тронется. И начнет бодать стены в попытке выйти отсюда любым путем. Либо живым и целым, либо мертвым и расчлененным. А еще можно что-то обменять на что-то. Выбор за тобой, ты предлагаешь, а другой может согласиться или отказаться. Можешь передать кому-то весточку, записку, вещь. Конечно, если доверяешь передаточному звену на свой страх и риск. При этом молва быстро разносит среди сидельцев слухи о надежности того или иного узника. Репутация здесь на вес золота. Обмани один раз, и тебе больше никто и ничего не доверит. И, стало быть, лишишься своего законного процента за доставку. Голова, моя голова. Голова идет кругом, это же невероятно. Если честно, дух захватывает. Мне стало настолько интересно, что поменялись приоритеты. Я по-прежнему жаждал вырваться отсюда, вырваться за пределы узилища, но только чтобы осмотреться снаружи, понять, куда я попал. Обратно домой я не хотел. В этом я был совершенно уверен. На четвертые сутки, когда я закончил первую сегодня трапезу, кою назвал обедом, по моей камере прокатился долгий звон. Следом послышался отчетливый ляск. Келья качнулась. Я схватился за край стола. Подхватил покатившуюся к краю матрешку, убрал в карман пешку-печать, повернулся к голове креста. План действий на такой случай я составил загодя. И руки начали действовать автоматически. Подхватить сложенное одеяло, набросить на плечи, обернуть, завязать концы за спиной. Теперь клеенчатый плащ, застегнуть, поправить воротник, проверить содержимое карманов плаща. Я загодя положил туда несколько вещей из своего разросшегося имущества. Прокашляться, прочищая застоявшееся в молчании горло. «Добрый день», — прозвучало слишком хрипло. Не уверенно, но пойдет. «Добрый день». «Уже лучше». «Хорошо». Пригладив отросшие волосы, я зашагал к перекрестку, мысленно сетуя, что не успел сбрить бороду ножом. Заточка у него неплохая, у меня теперь есть мыло. На ощупь бриться и раньше приходилось, но не успел, занимался другими делами. Познавал мир и прогрессировал. «Добрый день», — повторил я, растягивая губы в легкой приветственной улыбке. «Добрый день. Добрый день». Я двигался к своей первой встрече с другим узником и хотел выглядеть уверенным в себе и спокойным. Я помнил, репутация здесь на вес золота. Никто и никогда не должен принять меня за слабака и труса. Никто и никогда. «Добрый день. Добрый день», — повторял я. И с каждым шагом мои слова звучали все более уверенно. Плечи расправлены, спина выпрямлена, голова поднята, подбородок чуть вперед и ни в коем случае не смотреть из-под лобья, руки держать расслабленно вдоль тела, не оттопыривать локти, как мальчишка-забияка. «Добрый день. День добрый вам. Добрый день». Приостановившись у перекрестка, я глянул налево, затем направо. Зеленый огонек горел справа. «Значит, и мне туда». «Ну, начнем, пожалуй». Вздохнул я и свернул направо. «Добрый день». «Добрый день».